Гость с берегов Даль-Эльвен. Как построить снежный дом, Финн Мальмгрен вычитал из газетных интервью Роберта Пири. В то время книга этого полярного путешественника и первооткрывателя Северного полюса еще не вышла в свет, и его почитатель, студент из Упсалы, довольствовался газетными публикациями о знаменитых экспедициях. В комнате Финна даже было вывешено написанное на листе картона высказывание Роберта Пири: «Стойкость и выносливость сами по себе еще не обеспечивают достижения Северного полюса. Для этого нужны и многолетний опыт путешествий в арктических краях, и поддержка многочисленного отряда помощников, искушенных в подобного рода работе, и исчерпывающее знание Арктики и снаряжение, знание, без которого нельзя подготовить себя и всю экспедицию ко всякого рода случайностям. Только при всех этих условиях можно достичь заветной цели и вернуться обратно. Когда эскимосское иглу было построено, студенты развели вблизи него костер и принялись готовить ужин. В это время к ним и завернул на огонек неожиданный гость. Им оказался охотник с берегов реки Даль-Эльвен. «Какими судьбами вас так далеко занесло?» — удивились студенты. «Немалый путь вы проделали от берегов Эльвена». «Каждый год в преддверии Рождества я прихожу в окрестности Упсалы к руническим камням», — пояснил гость. «Вы исследуете древние руны?» — поинтересовался Мальмгрен. Охотник ответил не сразу, словно какое-то время не решался открыть новым знакомым свою тайну. Наконец заговорил. «Да, я изучаю руны. А еще каждый год гадаю по ним. Об этом просят на Рождество мои земляки». Студенты переглянулись, едва сдерживая улыбки. «Неужели еще кто-то всерьез верит в предсказания на рунах?» — спросил один из них. «А чего удивляться?» — ответил Финн. «Во многих глухих уголках Швеции сохранилась эта старинная традиция». Гость с берегов Даль-Эльвен уклончиво улыбнулся. «Раз люди просят погадать, значит, верят предсказаниям. Сейчас я отправлюсь к руническим камням. Они здесь, неподалеку. А утром, если хотите, предскажу каждому судьбу». Студенты снова весело переглянулись. «И охота вам в мороз, в кромешной темноте возиться с камнями. В такую пору вы не найдете этих плинт с рунами. Стоит ли мерзнуть и рисковать из-за каких-то стародавних предрассудков?» — заговорили студенты. Но охотника их слова не остановили. «Надеюсь, мы еще увидимся. Хоть утро будет таким же темным, как этот вечер, я вас отыщу», — заявил он и отправился на поиски рунических камней. На следующий день, когда студенты уже собрались в путь, охотник в самом деле вернулся. «Удалось разыскать сокровенные камни?» — спросил Мальмгрен. «Может, предскажете мне мое будущее?» Охотника не смутил шутливый тон студента. Он пожал плечами и кивнул: «Извольте. Нам лучше уединиться. Думаю, не стоит вашим товарищам слушать мое предсказание». Финн подмигнул приятелям: «Подождите меня. И охота тебе терять время. Вот нашел забаву. Не к лицу тебе рождественское развлечение для несмышленых девиц и суеверных старух». Не обращая внимания на гостя, недовольно заговорили студенты. Но Мальмгрен настоял на своем. Приятели уселись вокруг костра выпить на дорожку чая, а Финн и охотник вошли в иглу.